В момент смерти на ней была черная юбка, деловая шелковая блузка с четырьмя перламутровыми пуговицами, каждая размером с двухшиллинговую монету, длинный жакет, на три четверти прикрывающий юбку, нейлоновые чулки размером 9 1/2, французские, черные туфли, нейлоновое белье, абрикосового цвета, фирменные ярлыки со всех предметов одежды спороты. Роджер взял вторую сигарету и закурил, уже не думая об оставленной ему зажигалке. Да, было о чем поразмыслить. Отсутствие клейма на одежде не помешает полиции определить ее владельца. Трудность представляли французские чулки. Возможно ли, что девушка приехала из Франции? Вряд ли. Роджер думал привычно, как если бы находился в своем кабинете. Перевернув еще несколько страниц, он снова нашел то, что ему было нужно. Еще одна ссылка на него, на сей раз с небольшой фотографией, довольно нечеткой. Сотрудник Скотланд-Ярда еще не найден. Старший инспектор Уэст, фото сбоку, все еще не возвратился ни в Скотланд-Ярд, ни домой на Белл-стрит в Челси. Не обнаружено никаких следов его местонахождения с тех пор, как он ушел с работы вечером в понедельник на свидание со своей женой. В полиции предполагают, что его исчезновение отчасти можно объяснить потерей памяти, к чему склоняется его жена, которая подтвердила, что напряженная работа в последние несколько месяцев могла оказать пагубное воздействие на его здоровье. Какая чушь! Ну что ж, Джанет виднее. По всей видимости, к ней заходил кто-нибудь из Ярда и убедил именно так отвечать на вопросы прессы. И все же в газетах ни слова, даже намека на связь между его исчезновением и убийством в Копс-коттедже. Итак, одна загадка влечет за собой другую. Убитая девушка не опознана. Это означает, что Ярд недалеко продвинулся в своих расследованиях. Но все это мелочь по сравнению с более важной загадкой. Как эти люди намерены поступить с ним? Зачем они привезли его сюда, выдавая за какого-то Артура Кинга? И почему так открыто в момент похищения дали понять полиции, что он в действительности Уэст? Далее. С какой целью с ним обращаются, как с больным? Да и его стараются убедить в том, что он болен, что нуждается в лечении, что у него расстроена психика. Кому понадобилось, чтобы Скотланд-Ярд имел основание считать его убийцей? Роджер закурил еще одну сигарету. Поднявшись с кресла, подошел к окну, выглянул в сад, и тут заметил, что окно в этой комнате точно такое же, как и наверху, из небьющегося стекла и с наглухо закрытой рамой. Роджер отошел от окна и снова взял газеты, как вдруг услышал за своей спиной какой-то звук. Это заставило его обернуться. Окно на его глазах стало медленно закрываться наружной шторкой, напоминавшей венецианское жалюзи. Когда она должна была вот-вот опуститься, Роджер бросился к окну и инстинктивно уперся руками в стекло, но ничего не мог поделать. Теперь он видел лишь узкую полоску зеленой лужайки и головки нескольких нарциссов. Но и они исчезли, когда жалюзи опустились до самого карниза. Роджер оказался в полной темноте. Светился лишь кончик горящей сигареты, да и тот угасал, когда Роджер переставал затягиваться. Ни звука, абсолютная тишина. Роджер стоял спиной к окну, не шевелясь. Вдруг, непонятно откуда, возник какой-то жужжащий звук. Роджер машинально повернул голову вправо. Спустя секунду-две он заметил луч света, будто кто-то обшаривал мощным фонарем противоположную стену комнаты. Стена была голой. Луч ударил в эту стену и остановился, образовав овальное пятно, напоминавшее киноэкран размером в 2 ярда в поперечнике и 1.5 ярда по высоте. Так и есть. Свет исходил от маленького проектора, чем объяснялся и жужжащий звук. Значит, ему хотели показать фильм. Роджер заставил себя медленно подойти к креслу, не сводя при этом глаз с освещенной стены. Он нашел его на ощупь среди прочей обстановки комнаты и сел, закинув ногу на ногу. На стене возникло изображение. По узкой безлюдной улице шла девушка. Улица была незнакомой, но по некоторым признакам Роджер догадался, что это не Англия, а скорее Франция. Дома высокие, с террасами, окна со ставнями. На верхних этажах домов лепились балкончики. Улица была по-прежнему безлюдной, и только девушка двигалась прямо на снимавшего ее оператора. Она была высокого роста, одета довольно пестро, выглядела задумчивой. Вряд ли она имела сходство с Марион, но, насколько он мог судить, на Джанет тоже не была похожа. Вот она свернула на другую улицу, довольно многолюдную, затем на третью. Это уже была шумная деловая магистраль. Роджер заметил одноэтажный автобус, набитый пассажирами, на задней площадке которого стояли люди. Похоже на Париж. На убитой девушке были французские нейлоновые чулки. Теперь Роджер начисто позабыл страх, который охватил его, когда комната погрузилась во мрак. Так его захватывал фильм. Девушка затерялась в толпе. Потом снова появилась, остановилась у витрины магазина, рассматривала дамские сумочки. Опять двинулась дальше. И тут пленка кончилась. На следующей пленке было снято кафе с большим полосатым тентом и десятком столиков. В дверях стоял официант в белой куртке, какая-то парочка что-то пила из высоких стаканов. В кадре снова возникла девушка и заняла столик в стороне от парочки. К ней подошел официант. Она отрицательно качнула головой, по-видимому, сказала, что ждет кого-то. Официант вернулся на прежнее место к дверям. Девушка закурила, поправила на коленях юбку, окинула взглядом улицу, посмотрела на наручные часы и нахмурилась. Потом девушка открыла сумочку и что-то достала из нее. Письмо? Видно было, что она внимательно изучала его. Взгляд ее был неподвижен. Значит, она не читала. Потом положила бумагу на стол, и Роджер заметил, что это фотография, по-видимому, мужчины, хотя он и не был в этом уверен. Девушка докурила и стала нетерпеливо постукивать ногой об пол. Затем возле нее появилась тень. Девушка подняла глаза, взгляд ее выражал беспокойство. Она что-то сказала, и Роджер пожалел, что фильм не мой. Тень падала от мужчины, который стоял спиной к камере. Он отодвинул стул и сел. Мужчина был без головного убора, его светлые волосы нуждались в парикмахере. Что-то в нем почудилось Роджеру знакомым. Но что? Когда подошел официант, мужчина обернулся, и тогда Роджер разглядел его профиль. От неожиданности он вздрогнул, и холодные колючие мурашки пробежали по спине. Это был его профиль. Он никогда прежде не видел этой девушки. Однако сам, собственной персоной, сидел там и разговаривал с ней. Изображение исчезло. Но жужжание продолжалось, и экран светился. На лбу Роджера выступил холодный пот. Фильм потряс его. Он чувствовал, как его охватывает пока еще непонятный страх. Снова возникло изображение. Девушка. Без лица, вернее, с лицом, узнать которое уже было невозможно.